Глава третья. Галя. Мальчики часто многого не знают о девочках. О чем те думают, чего хотят, к чему стремятся. Эта неосведомленность и становится главной причиной ссоры и столкновений между полами до свадьбы и в первые годы брака. Потом, имея значительный опыт супружества, наконец начинаешь отчасти понимать прекрасные половины, а те, наоборот, начинают разбираться в мужчинах. А глянь, поздно. Время ушло. Женщины, оказывается, тебе уже не нужны, а ты им. Ни о чем подобном даже не задумался тогда в 57-м третий друг из компании маевцев Вилен Кудимов, когда отправлялся на поиски двух подруг – Жанны и Галины. Но больше, конечно, Жанны. Он не мог забыть те 3 часа, что провел рядом с ней в тамбуре поезда, идущего из Бийска в Москву, и, главное, ее сладкий поцелуй. Да и в секретной книжке его вдруг в какой-то момент оказалось, что девушек, которые, подобно ей, имеют 5 по критерию П, просто больше нет. Между тем, тот поцелуй в тамбуре отстоял от него во временном промежутке на расстоянии целого месяца. Но с девушками, особенно с теми, что настойчиво ищут свой путь в жизни и свою пару, за месяц часто происходят серьезные перемены. Юноше кажется, что он возвращается к прежней деве, а она уже стала совсем другой. Вот и с Жанной, и с Галей за истекший месяц произошло всего столько, что они обе очень переменились. Началось с того, что однажды Жанна пришла домой в общежитие с идеей. «Я предлагаю, Галка, давай запишемся в аэроклуб». «Куда?» – вытаращилась Галя. «В аэроклуб, в ДСАФ, прыгать с парашютом». «Зачем?» «Ты не понимаешь. Разве ты не чувствуешь, что сейчас небо – это модно? Все на самолетах туда-сюда летают. Новый лайнер Ту-104 до Парижа без посадки добирается. Скоро в Нью-Йорк отправится. Спутник опять же запустили. Небо – это стиль». «Ну и что с того?» «А то, всегда там, где модно, кучкуются самые перспективные ребята. И все, заметь, москвичи, как правило». «Опять же, я узнавала, в аэроклубах 20 парней приходится на одну девушку, а то и все 50. Не то, что наш вуз, где ребят 1,5 калеки. Напряженное внимание всего мужского контингента нам с тобой обеспечено». «А ты не побоишься прыгать? Помнится, ты мне говорил, что высоты трусишь». «А, чепуха, преодолеем. В конце концов, инструктор вниз столкнет. А потом, когда еще до прыжков дело дойдет». «Я узнавала. Сначала они там изучают матчасть, слушают лекции, парашюты учатся укладывать, на тренажерах занимаются». «Теоретически бубнешь. В вузе надоело. Но вокруг, представь, одни парни. Я, может, скорее, чем в первый раз с самолета, замуж за кого-нибудь прыгну. Нет, все решено. Идем с тобой в аэроклуб в ближайшее воскресенье». Галя прислушалась к себе. Ее мама так выучила. Перед любым решением, что предстоит принять, спрашивая прежде всего свое сердце. Что оно подскажет? А уже потом, включая мозги и делая расчеты. И студентка вдруг поняла, что прыгнуть с парашютом ей хочется. Она удивилась и подумала, с чего бы это. Но если поразмыслить, она всегда любила высоту. И когда товарищ весной зазвал ее на последний этаж высотки МГУ, она смотрела вниз на столицу, и ей не просто нравился вид Москвы и Ленинских гор. Она испытывала приятное щекотание в груди, ей хотелось, о да, и впрямь хотелось, броситься вниз и поплыть над этим городом. На самолетах Галя, как и большинство ее современников, никогда не летала, а тоже, как хотелось бы. Да и потом, если разбираться, ей, помимо высоты самой по себе, всегда нравилось именно прыгать. Она вспомнила, как маленькой зимой забиралась на крышу сарая и сигала в громадный, нанесенный внизу сугроб. Проваливалась, когда снег был мягкий, с головой, но все равно раз за разом влезала и рушилась, влезала и рушилась. И чувство полета так приятно было. И мало кто из мальчишек мог ее прыжок повторить, только уж самый взрослый, отчаянный, а все другие ей завидовали и уважали. И ей мгновенно представилась картина, вот она заходит в самолет. В летном шлемофоне и в очках с парашютом за плечами. Она идет вместе с группой парней, экипированных так же. Железная птица разбегается, взлетает и начинает набирать высоту. Все выше и выше, земля становится далекой. Дома и машинки похожи на кубики букашек. Ревут винты. Командир говорит, высота 3000 метров, пора прыгать. Инструктор открывает дверь. Оттуда доносится свист воздуха. Стальная машина мчит намного выше облаков. Парни один за другим подходят к краю, отшатываются в ужасе. «Нет, нет, я не могу». И тогда она, Галя, отстраняет от люка всех и говорит «Я прыгну». Все сразу начинают уважать ее и перешептываться. «О, Бодрова, ну, Галка, вот дает, сильна, высота 3 километра». И есть только один парень, который соглашается прыгать. Он почему-то с лицом и фигурой того студента-маевца, с которым они познакомились, когда разъезжались с Целины. Его еще звали так же, как погибшего отца, Владислав. И вот он нежно берет его за руку, и они вместе рушатся в воздушный океан. Планета расстилается под ними, и они летят, летят. «Эй, подруга, ты что?» – затормошил ее Жанка. Близкие знали за Галиной способность улетать, не в прямом смысле, разумеется, а в переносном, задумываться настолько, что даже выпадал из окружающей действительности. «Да, извини, а что ты спрашивала?» «Да, я согласна, пойдем». «Значит, в субботу, сразу после занятий. Не забудь медсправку врачихи взять. И не говори никому, а то у нас девчонки ушлые сразу набегут». Галя никому и не сказала про новое увлечение, удержала в тайне. Но судя по тому, что в ближайшее воскресенье с ними в аэроклуб, кроме самой Жанны, отправилось 5 других девчонок с курса, подруга пропагандировала небо не только Гале. Посолы Жанны по части мужского контингента оправдались. На 7 девушек, разом пришедших заниматься в аэроклуб, смотрели как на чудо дивное. И, разумеется, в группе, в которую их определили, они явились единственными представительницами прекрасного пола. А парни, по крайней мере, на первый взгляд, подобрались хорошего качества. Жанка и в этом не ошиблась. Насчет того, что та практика еще далеко, она оказалась права. Занятия начались с теории. В классе, точь-в-точь, как в школе на военной подготовке, их усадили за длинные ряды парт. Занятия проводил дяденька в гимнастерке с орденскими планками и нашивками за ранение, потрепанной жизнью и небом. Отставник велел им сидеть тихо и записывать, а сам начал диктовать, по памяти, но шаблонными фразами. Для обозначения центра площадки приземления выкладывается хорошо видимый с высоты десантирования знак в виде креста. Для определения направления ветра у земли на площадке приземления устанавливается матерчатый конус или другие указатели. В отдельных случаях, при выполнении показательных прыжков, проведении ПСР и ТП, допускается определение направления ветра другими способами – пристрелочные ленты, дымы и ТП. Он уморил сразу многих. На следующее занятие из 5 девочек, завербованных Жанкой на факультете, не пришли 4. Ряды мальчишек тоже заметно поредели. К счастью, тот парень, которого Жанна наметила с самого начала, в аэроклуб явился. Галле, как и многим, первый урок тоже не понравился. Еще одна скучная лекция, их в институте хватало. Однако она была упорной девочкой, как положено отличнице и комсомолке. И хотела добиться своего, прыгнуть с парашютом и проверить себя. И пофорсить потом среди подруг и мальчишек. А кроме того, иначе в воскресенье не пришлось бы вообще одной в комнате сидеть. Ухажера в настоящий момент у нее не наблюдалось, книги интересной не было, а учиться на всю катушку время еще не пришло. Семестр только начался. Слава богу, на второй раз занятия в аэроклубе пошли веселее. Начали тренироваться в укладке парашюта, и у Галины, на удивление, упражнение получалось даже лучше многих парней. И мальчики тамошние стали ее замечать, относиться слегка по-рыцарски. Один дверь перед ней открыл, другой подсказал на ушко, как стропы расправлять. Приятно, конечно, что в небе полным-полно мужчин и столь мало женщин. Не то что в педагогии, с точностью да наоборот. Да и в аэроклубе любая корова стала бы котироваться, а не с Жанкой здесь вообще королевы. Но если смотреть непредвзято, у Жанки объективно больше шансов, потому что она кокетливая и общительнее, чем Галя. Вот всего лишь второе занятие, а возвращаться в общежитие Бодровой уже пришлось одной. У Жанки с тем мальчиком, что она выбрала, сразу началась симпатия. Он как-то сразу предложил ей прогуляться по парку. Она, недолго думая, согласилась. Вернулась девушка в общежитие почти в 12 ночи, вся возбужденная. Ты представляешь, его зовут Борис, и он москвич, и папа у него артист, да не простой артист, а народный. Боря меня на будущей неделе обещал в кино с его участием пригласить. И снова Боря то, Боря сё. На третьем занятии принялись заниматься на тренажерах. Тот самый Борис, сын артиста, все время крутился около Жанки. Или она вокруг него. Галя рассмотрела его с пристрастием. Парнем он был видным. Хорошего роста, чудные воловьи глаза, румянец во всю щеку. Но Галка никогда бы на такого не запала. Чувствовал с ним какая-то червоточинка. Ни ему, ни Жанке, казалось, не было уже дела ни до самолетов, ни до парашютов. Ни до чего, кроме флирта. А они ведь на том занятии стали почти прыгать, отрабатывали отделение от самолета. Из старой кабины списанного аэроплана, установленной на вышине табуретки, они по очереди отделялись, то есть выпрыгивали в группировке, прижав руки к груди, так, как парашютистам положено. И опять Галку инструктор хвалил. От природы собранная и координированная, она выполняла упражнения лучше многих молодых людей, кулем вываливающихся из двери. В следующее воскресенье ни Жанка, ни Борис в аэроклуб не пришли. Гале пришлось ехать одной, но ей неожиданно в таком составе посещать кружок понравилось даже больше. Она на том занятии вообще единственной представительницей прекрасного пола оказалась. Как звезда, как шамаханская царица. А до неба тем временем оставалось еще далеко. Аэроклубовцы продолжили сигать из ненастоящего самолетика, имитировали приземление на лес, на электропровода или в воду, а еще изучали отцепную систему. И снова парашют укладывали. У Жанки меж тем от того воскресенья оказались свои собственные впечатления. Они проигнорировали аэроклуб и ходили с Борисом в кино. Смотрели новый фильм «Девушка без адреса», того самого режиссера, Рязанов его фамилия, что «Карнавальную ночь» поставил. Про режиссера Боря дедушку просветил. Он вообще все-все знал про мир кино. Кино было очень смешное, но Борис мешал воспринимать, все пытался ее поцеловать. После сеанса девушка позволила. В щечку, конечно. А вскоре Жанна пригласила Галю поехать к Борису в гости, на его дачу. «На дачу? Ноябрь на дворе, там же холодно будет», – ужаснулась Галя. «Ты чудачка», – воскликнула Жанна. «На многих дачах в Подмосковье есть отопление, на некоторых даже газовое. У него в доме, конечно же». «Тоже». «Да неудобно как-то». «Да ты что? Я специально Бориса упросила, чтобы он своего друга какого-нибудь пригласил в расчете на тебя. Что я ему скажу? Друг придет, а я ему взамен еще одной красивой девушке дулю? Нет уж, давай, подруга, ты меня не подводи». И хоть шептала Гале сердце, что не надо ей на ту дачу ехать, она дала себе Жанке уговорить. «Не езди, не езди», — твердил внутренний голос, однако расчеты подруга возобладали. «Коль будут Борисовы друзья», — вкратчиво шептал разум, — «значит, они тоже, как и он, москвичи, и надо думать из хороших семей. Есть шанс познакомиться и подружиться». В назначенный день, то была суббота, 2 ноября, стояла замечательная, совсем не ноябрьская погода. Казалось, вернулось бабье лето, сухо, тепло. Они поехали на электричке одни. Борис грозился отправиться на дачу пораньше и стопить печку и встретить их на станции. Когда Жанна и Галя прибыли, он уже ждал на платформе. Деревья все почти облетели, лишь трепетали на ветру несколько желтых листьев, кружились, падали, валялись у ног. Ими хорошо было шаркать, вздымать толчком ноги. Совсем распогодилось. Боря встречал их в распахнутом пальто. Пальто было необычное, диковинного цвета, кофе с молоком, явно импортное. Ни у кого из знакомых подобных одежек не имелось. Он галантно подхватил у девушек сумки. Они везли собственноручно приготовленную еду, винегрет и холодец. Вчера полночи хлопотали в общаге на кухне. Жанка готовить не умела и не любила. Гале кашеварить тоже не слишком нравилось, но в этот раз она старалась. И даже что-то вроде вдохновения испытывала. А Жанка от приготовления пищи отстранилась. Картошку нехотя порезала и была такова. Теперь Галя волновалась, понравится ли мальчишкам ее стряпня. Если да, она не собиралась замалчивать свои достижения. Надо будет прозрачно намекнуть ребятам, что именно она достигла столь впечатляющих успехов в кулинарии. Любые достижения требуют жертв. Эту аксиому девушка хорошо усвоила. Вот и сегодня обеим пришлось манкировать лекциями. Встали с позаранку и бросились в парикмахерскую. Несмотря на ранний час, все равно пришлось выстоять длинную очередь. Но зато и укладки, и маникюр девочки все-таки сделали и выглядели теперь очень недурно. Правда, одежда и обувка отставали от заграничных Бориных. В то же время нельзя сказать, что Боря был пижоном, каким-нибудь стилягой. Брючины его были нормальной ширины, не узкие и пострижен коротко, без вызывающего кока. Борис смотрел на Жанку влюбленными глазами. А Галя чувствовала, что и она тоже хороша теперь. Ладная причесочка, маникюрчик, кокетливо повязанный шарфик, прямой взгляд черных глаз. И ей отчего-то показалось, что именно сегодня найдется кто-то, кто ее оценит по достоинству. Во всяком случае, те, кто встречался им на улицах дачного поселка, а их было много по случаю необычного погожего денька, задерживали свой взгляд на этих трех представителях передовой советской молодежи. Встречные мужчины, взрослые даже лысые, и в велюровых шляпах, и в солидных пальто, пристально, гораздо пристальнее, чем обычно, глазели на обеих девушек. Они довольно долго шли по поселку. Галя никогда не бывала ни на чьих дачах, и в их городке понятия такого не существовало. Только в произведениях Чехова и других классиков читала. Теперь она смотрела во все глаза, какая бывает дачная жизнь. Большие участки земли простирались за низкими оградками, росли гигантские сосны и ели, а посреди как будто бы нетронутого леса стояли деревянные дома с большими террасами. Многие из них были даже двухэтажными. Галя никогда не видела таких громадных дачных домов. На весь поселок, откуда Галина была родом, вообще имелось лишь пара двухэтажек – больница да школа. С дач слышались звуки патефона, смех и стук шарика пинг-понга. Жгли листья, сладковатый запах струился над поселком. Никого не было видно в три погибели на грядках, да и не водилось, кажется, тут никаких грядок. На дачах явно проживали лучшие люди страны – академики, поэты, артисты, такие, как Борин отец. Борис, даром что из подобного окружения, оказался вообще неприятным парнем, он совсем не задавался. Много шутил, травил анекдоты. Жанка охотно смеялась, даже если анекдот оказывался, по мнению Гали, не смешным. Она вообще изо всех сил старалась понравиться парню. Даже по поводу снеди, привезенной ими, высказалась без зазрения совести. «Ох, я так вчера устала с этой стряпней. В единственном числе я устала. Можете себе представить?» «Ага, уморилась. Три картошины почистила», — буркнул себе под нос Галка. Подруга пихнула ее в бок, и она Жанку все-таки пожалела, не стала развивать тему. Когда Боря, недослышав, переспросила, о чем она, сказала совсем противоположное. «Жанна у нас вообще хорошо готовит», и сделала незаметно от парня гримасу своей товарки. Наконец пришли. И участок, и дача у Бориса оказались под стать тем, что они видели по дороге. Огромные лесные деревья, двухэтажный дом с террасой на первом этаже и балконом на втором. В доме оказалось сильно натоплено, а в гостиной со смешной мужской старательностью накрыт стол. Колбаса порезана сикость-накость, зато возлежит на сервизе с нимфами, трофейным, а может, антикварным. Даже привезенный девочкам холодец с винегретом подали не в тазиках, как принято было в общаге у них в домах, а переложили в фарфоровые блюда. И еще на даче имелось устройство, которое пока далеко не каждый дом имел. Настоящий холодильник, новейший Саратов. Оттуда Борис выудил по бутылке водки, портвейна и шампанского. Стол в гостиных был накрыт на 4 персоны. Галя волновалась, какое она произведет впечатление на друга Бори, но тот что-то запаздывал. Борис заявил, что в хороших домах сейчас принято, как за границей, выпивать перед обедом стопку-другую, называется аперитив. Он открыл шампанское, налил девочкам. Сам махнул водки. Наконец явился долгожданный друг по имени Сева, однако пришел не один, притащил еще двоих друзей. Одного звали Георгий или Гога, другой представился Геной. Явление сразу троих парней не понравилось Гале, да и Жанка оказалась не в восторге. Ребята тоже были одеты в заграничные, хотя не в такое красивое и новое, как у Бори. Наверное, купили ношные в комиссионке или на барахолке. Держались мальчики совсем не так скромно, как студенты с их Жанкой курса. Оказались общительны и даже, можно сказать, развязны, чего Галя не терпела. Борис выставил еще два недостающих прибора и начался пир. Мальчики форсили друг перед другом и наперебой оказывали внимание Гале. Жанке безраздельно принадлежал Боре. А Гале не понравился, если честно, ни один из новой троицы. У Гоги пованивало изо рта, или то был Гена. Сева выглядел, оказался страшным занудой. Излагал свои мысли со скоростью улитки. Ни у кого не хватало терпения до конца дослушивать. У Гены, Гоги, щеки оказались помечены угревой сыпью. Галя только терпела и нехотя слушала их шутки. Правда, она, вот новость, захмелела сразу мощно, хотя пила одно лишь шампанское, портвейна едва пригубила. За окнами стемнело, но хозяин не зажигал света. Жанка попросила его это сделать, но Борис предложил. А давайте посумерничаем. Другие мальчишки горячо подхватили идею. Одинокие протесты Гали во внимание приняты не были. Жанна, видать, ни в чем не хотела перечить хозяину и согласилась на интимный свет. Боря встал и принес две свечи в высоких антикварных подсвечниках. Заодно поставил на проигрыватель старанную пластинку. Она была изготовлена из чьей-то рентгенограммы. Галя слышала о таком, но увидела впервые. То была музыка на костях. Запрещенные в СССР песни записывали подпольным образом на старых рентгеновских снимках. Музыка называлась рок или буги-вуги. Зашипела иголка, заиграли инструменты. Ритм оказался раз в 10 скорее, чем когда-либо слышанный Галей. Потом запел, захлебываясь, исполнитель. Что-то по-английски, но слов не разобрать. Борис пригласил Жанну, та стала отказываться. Гена или Гога подошел к Гале, однако тоже успеха не имел. «Оставь их», — пьяноватым голосом бросил Сева. «Они, видать, совсем девственные». «Вруби им вальсок», — со смехом выкрикнул Гога. Борис снял пластинку рентгенограмму и, кривляясь, поставил что-то советское из конверта. Заиграл джаз Утесова. Гога подсуетился, снова подскочил к Гале. Делать было нечего, пришлось идти. Боря подхватил Жанку. Танцевали фокстрот. У Гоги воняло, оказывается, не только изо рта. Другой запах, более вонючий, поднимался из-под мышек. То ли от того амбре, что он источал, то ли от слишком быстрого танца Галю стало мутить. Она остановилась, вырвалась из рук парня. Жанка заметила, что подружке нехорошо, тоже прекратила танец, кинулась к ней. Кажется, чувиха переусердствовала, довольно громко прокомментировал кто-то из ребят. Жанна не бросила Галю, отвела в ванную комнату, на этой даче даже ванная имелась. Перед девушкой все плыло, как в тумане. Она не понимала, что с ней происходит. Неужели напилась? Никогда в жизни такого не было. Стыд-то какой. Но ведь она пила только шампанское, а портвейна совсем чуть-чуть. Может, ребята тайком в шампанское водку подливали? Галя слышала о таком мальчишеском подлом фортеле от девчонок постарше, но всегда считала, что подобное может случиться только с другими, гораздо более развязными девицами, с какими-то гулящими, а не с нею. И вот, пожалуйста, стыд-то какой. Жанна из ванной комнаты отвела Галю наверх по довольно крутой лестнице. Там был большой кабинет. Домашние кабинеты Галя видела до этого только в кино, с огромным столом, книжными полками и зеленой лампой. И еще там имелся кожаный потертый диван с валиками, на который подруга уложила девушку. «Ой, как стыдно-то!» – пробормотала Галя, но мир вокруг нее совершил 2 или 3 оборота, а потом она провалилась в самый глубокий сон в своей жизни. Проснулась Галя, ничего не понимая, где она находится и что с ней происходит. Потом потихоньку явились воспоминания, и вместе с ними стыд. Дача, Борис, стол, незнакомые ребята, буги на костях, ее внезапное опьянение. Девушка чуть приподнялась на диване. Она оказалась укрыта пледом, под головой подушка-думка. Жанна, или, может, Борис, о ней позаботились. В кабинете было темно и очень тихо. По ощущениям, царила глухая ночь, часа три, и ниоткуда не доносилось ни единого звука. Галя рывком привстала на диване. Шторы оказались незавешенными, и через высокое окно проникал единственный источник света – далекий дачный фонарь. «Ой, как стыдно!» – жгучая мысль полоснула девушку. «Что подумают ребята? И что скажет Жанка? Я ей все испортила?» От былого хмеля не осталось следа. Мысли казались ясными даже слишком. Единственное, что напоминало о вчерашнем, сильно болела голова. Да еще во рту страшно пересохло, полжизни подала за глоток воды. В этот момент на лестнице послышались шаги. «Наверное, Жанка идет меня проведать», — мелькнула мысль. Говорить ни с кем не хотелось, даже с подружкой, и Галя юркнула под плед и притворилась спящей. Сквозь полусомкнутые веки наблюдала за входной дверью. Она растворилась, и на пороге появились двое. То были парни, которые приехали вместе с Севой вчера, и имен которых девушка теперь не могла вспомнить. «Дрыхнет», — шепотом констатировал один. «Давай», — срывающимся голосом предложил второй. «Может, не надо, вдруг чего?» «Да ладно, она ж пьяная в дупель, ничего не вспомнит». Галя, ошеломленная, даже не могла сообразить, что творится и чего парни хотят. Мелькнуло, что, может, игра какая-то. Парни подошли к кровати. Затем первый наклонился над ней, нашел руки и схватил за кисти. Потом приблизился своим вонючим ртом и вцепился в губы. Галя непроизвольно дернулась и вырвалась. Сил у нее вдруг оказалось много, и она легко освободила свой рот и запястье. «Ну что, встал?» — горячим шепотом прикрикнул первый мальчишка на второго. «За ноги ее держи». Второй послушно лапнул Галину выше колен и прижал ее ноги к скользкому дивану. Она дернулась и безотчетно легнула его, кажется, в грудь. Во всяком случае, тот крикнул «Черт!» и на минуту оставил девушку в покое. Но зато первый, по-прежнему молча, стиснул Галю рукой за горло и снова повалил на диван. Девушка захрипела. Положение становилось отчаянным, и внутри у нее словно включился некий механизм, не зависящий от ее мыслей и устремлений. Механизм назывался «инстинкт самосохранения», и теперь только он направлял ее действия. Свободной рукой Галина с размаха засветила парню по голове. Другая рука ткнула его по ребрам. Первый отвалился куда-то в сторону, и пока не подключился второй, ей удалось вскочить на ноги. Галя завопила, что есть мочи. «Жанна! Помогите! Помогите! Жанна!» Ей никто не отвечал, и никто не устремился на помощь. Однако ее вопль испугал насильников, и они оторопело отступили от девушки. Она тяжело дышала, парни тоже. Казалось, в них не осталось ничего человеческого, и они были готовы, словно звери, напасть и терзать самку. Оба синхронно сделали шаг вперед, и один из них вытянул руки, пытаясь схватить девушку. Галя отступила на шаг. Двое приближались, она двигалась назад. Потом комната кончилась, сзади нее оказалось только окно и дверь, ведущая на балкон. «Мамочки, помогите, Жанна!» – заорала девушка еще раз, но все было тщетно. А первый уже совсем приблизился и снова схватил ее за запястье. И тогда Галя, как и раньше, движимая не мыслью, а инстинктом, вырвалась из его клешни и засветила куда-то ногой, непонятно куда, однако парень пробормотал, а черт и скрючился. И Галя, не дожидаясь, пока нападет второй, рывком распахнула дверь и, путаясь в занавески, выскочил наружу на балкон. Поселок спал. Свет в доме внизу на первом этаже не горел. Не светились окна и в других особняках по соседству. Пространство ночи освещалось только далеким фонарем. Глянцево отливали в его блеске листы и трава. На балкон выскочили один за другим оба насильника. Лица их были искажены. Кажется, в них тоже проснулся инстинкт. Инстинкт охотников не менее сильный, чем Галина чувство самосохранения. И тогда она, задыхаясь, быстро перелезла через ограждение и стала лицом к бездне, спиной к ним, держась сзади себя за ограду балкона руками. «Я прыгну», — хрипло предупредила она. «Прыгай», — сказал первый, — «Гога или Гена, убьешься». «Ну ее к черту», — истерически воскликнул второй. «Генка, втащи ее, она ведь и правда не убьется». «И пусть», — молвил первый, — «значит, его все-таки звали Геной», сделал еще один шаг вперед и взялся своей лапой за плечо девушки. Тогда она оттолкнулась и прыгнула вниз. Она сделала все, как учили на парашютных курсах и еще раньше на школьных уроках физкультуры, когда прыгали через коня. Сгруппировалась и приземлилась мягко на всю ступню и с согнутыми коленями. Земля на вид казалась вроде бы мягкой и травяной, однако удар у нее оказался жестким. Девушка спружинила в момент приземления, однако сила инерции отбросила ее вперед, и Галя не удержалась на ногах, упала. Земля ударила по телу наотмашь. Очень больно стало руке и плечу. Девушка снова вскочила на ноги и поняла, что против собственного ожидания она при прыжке со второго этажа ничего себе не сломала, не вывихнула. Болело лишь плечо, но Галя почему-то была уверена, что это пустяки, просто царапина. И еще она ощущала свободу и радость. Непонятно от чего пришло к ней это чувство, то ли от прыжка, то ли от того, что вырвалось из рук парней. Два их бледных лица испуганно маячили на высоте балкона. Прыгнуть вниз вслед за ней им явно было слабо. «А вот вам!» — хулигански выкрикнула Галя. Ей захотелось показать им нос, но потом она передумала и сделала даже более похабный жест. Когда-то она подсмотрела, им обменивались в их поселке взрослые мужики, и она до конца даже не понимала, что он значит. Что-то очень обидное, вроде «накоси-выкуси». Она ударила ребром правой ладони по сгибу руки левой, а потом хулигански согнул ее, сжав в кулак. И выкрикнула слова, которые слыхивала только от разных подонков и никогда даже не думала, что сможет произнести. «Идите нахуй, мудаки!» Галя развернулась и понеслась к калитке. Погони за ней не было. Она открыла щеколду и выбежала в ноябрьскую ночь. Стремглав пронеслась до дачного перекрестка и растерянно остановилась. Одна в чужом подмосковном поселке, босая, без калоши, пальто, лишь в беленьких тасочках и легком платьице, на стылой ноябрьской земле, без денег, сумки и документов. Куда ей было идти? И что делать? Фары автомобиля выхватили на обочине одиноко бредущую куда-то женскую фигурку. Управляющий собственной победой генерал-майор Правотворов изумился. Идти, а тем паче брести советским людям в половине третьего ночи было решительно некуда. Да и прямо скажем, некому. Не существовало тогда в СССР ни бомжей, ни гастарбайтеров, ни воров, ни мафиози, ни проституток с сутенерами. Нет, имелись, конечно, отдельные, чрезвычайно нетипичные представители упомянутых сословий, но сколь-нибудь заметным невооруженным глазом они не были. А вооружали, к слову, свой глаз в поисках данных элементов лишь советская милиция и госбезопасность. Или, напротив, засланные зарубежными разведывательными пропагандистскими центрами щелкоперы, продажные газетчики, наймиты капитала. Да, незачем советскому человеку было брести куда-либо среди ночи. После полуночи в Советском Союзе не работал ни один магазин, а тем более клуб, кинотеатр или иное развлекательное заведение. В метро не ходило, автобусы тоже. Таксомоторы и те были редкостью. Поэтому одно из двух. Одинокая фигурка посреди дачного поселка могла быть либо преступником, либо жертвой преступления. Галя, честно говоря, без пальто, туфель и сумки, в большей степени навевала мысли о втором. Ни секунды не колеблясь, генерал Правотворов нажал на тормоз победы. Авто остановилось. Девушка обернулась в свете фар, испуганной и дрожащей от холода. Генерал Правотворов, хоть и был военным летчиком и прославился на фронтах Великой Отечественной как ас, лично сбивший 27 фашистских самолетов, в строю стоял не очень часто. Не пехота чай, и мало кем ему приходилось в бою командовать, однако командным голосом он обладал. Иначе, к слову сказать, и не стал бы генерал. «Живо машину!» — приказал он. Девушка подчинилась не сразу. Сначала она разглядела генеральские погоны с золотым шитьем, золотую звездочку ордена Героя Советского Союза на груди и, главное, умные, немолодые и участливые глаза. Поняла, подвоха сегодня больше не последует. Почувствовала это сердцем. Да и что ей в сущности оставалось делать? Или довериться первому встречному, или пропадать тут, в Подмосковье, в одиночку, не зная даже, в какой стороне находится железнодорожная станция. Генерал распахнул перед юным созданием дверцу авто. Что он делал, пока та была жива, только перед родной женой, и то нечасто. Чаще самому генералу открывали дверь денщик, адъютант, ординарец, ну или младшие по званию. Сейчас открывать было некому. Он самостоятельно обошел авто и уселся на водительское кресло. Девушка рядом вся тряслась, как в ознобе. Правотворов максимально увеличил температуру печки и достал из перчаточного ящика флягу в маскировочном чехле. Там хранился НЗ, неприкосновенный запас доброго армянского коньяка. «На-ка, глотни», — протянул Иван Петрович флягу девушке. «Нет», — с отвращением оттолкнула фляжку девчонка. «Тогда руки-ноги себе разотри, а не то простынешь». Однако девушка так и застыла с фляжкой в одной руке. «Ну, рассказывай, что стряслось? Воры?» «Нет». В машине с каждой минутой становилось все жарче, и попутчица тряслась уже меньше. «А кто? Что произошло?» Девчонка молчала, только продолжала дрожать. «Не хочешь рассказывать?» «Понимаю. Скажи только, как тебя зовут?» «Меня Иван Петрович». «Галя», — пробормотала она. «Галя Бодрова». «Видать, с тобой приключилось что-то неладное», — утвердительно проговорил генерал. «Поедем в милицию?» «Нет», — отчаянно выкрикнула девушка. «А куда ты шла?» «Станцию ищу». «В 2 часа ночи? Электричка уже не ходит. Откуда же ты следуешь?» «С дачи. С дачи одного. Мерзавца». «Ты там одна была?» «Нет, с подружкой». «А где эта подружка?» «Там осталась». Механически, словно сам нам было, ответила Галя. И вдруг разрыдалась. Выпустила из рук фляжку, уткнулась в собственные ладони, ревела навзрыд. Генерал неумело потрепал ее по плечу. «Ну-ну, ничего, все позади». Отплакавшись, девчонка вдруг стала говорить. И рассказал генералу все. Жанна, Борис, чужая дача. Ее напоили, она спала в кабинете. Вдруг парни пришли, пристали, она выбежала на балкон и прыжок. Лицо Правотворова закаменело. «Так, Значит, в милицию заявлять о преступлении ты не хочешь. Галя отчаянно замотала головой. Но на даче ведь осталась твоя подруга. Ты не боишься, что эти мерзавцы с ней что-нибудь сотворят? И тут застыла уже Галя. «Поедем», — решительно сказал генерал. «Покажешь мне, где все случилось». «Зачем? Надо же твою подружку выручать». И орденоносец включил передачу рукояткой на руле и очень медленно тронулся с места. «Где это дело было?» «Я не помню». «Ты давно идешь по этой улице?» Нет ответа. «Куда-нибудь сворачивала?» Молчание. «А что ты знаешь о хозяевах?» Галина торопливо выложила, что знала. Папаша вроде бы народный артист, сына зовут Борис, а друзей его, что приставали величать Гога, Гены и еще один, она забыла имя. Генеральская победа тем временем не спеша ползла по поселковой улице, он крутил головой направо и налево. Вокруг стояли сонные дома, электричество нигде не горело. В иных спали, а другие вовсе были забиты на зиму. И вдруг в одной из дач свет. И на террасе, и на первом этаже, и на балконе на втором. И Галя тихо, но решительно проговорила. «Здесь». Авто остановилось, немного не доехав до калитки. Правотворов сказал. «Сиди здесь и грейся». Слова его звучали столь непререкаемо, что Галя даже возражать не стала. Все равно военного не переубедить. Генерал залез в перчаточный ящик и выудил оттуда пистолет. Галя внимательно следил за его действиями. «Нет!» — вдруг выкрикнула она. «Не убивайте их! Борис ни в чем не виноват!» «Спокойно сиди!» — растянул в железной улыбке рот ее спаситель. Он вышел из машины и хлопнул дверцей. Мотор остался включен, и печка грела. Сцепив руки у груди, Галя напряженно глядела, что делает генерал. Если бы она была верующей, то помолилась бы. Но она была просто комсомолкой, поэтому просто повторила шепотом то, что часто говаривал в трудные минуты бабушка. «Господи, помоги!» А генерал открыл калитку и не спеша пошел по лужайке к дому. Его фигуру в мундире было видно в свете, падающем из окон. В опущенной вниз руке он держал пистолет. Правотворов подошел к двери и забарабанил по ней кулаком. «Милиция, откройте!» Внутри дома воцарилась напряженная тишина. Конечно, там и до команды генерала было тихо, однако теперь, несмотря даже на закрытые окна авто, Галя почувствовал, как эта тишина внутри особняка напряглась, натянулась, словно струна. Орденоносец еще раз стукнул в дверь и вскричал. «Милиция, выходите по одному с поднятыми руками!» За рамами, увидел Галя, метнулись тени. «Повторяю, это милиция, выходите по одному!» Генерал отступил от двери на 5 шагов и направил в сторону парадного входа пистолет. Через 1 минуту дверь распахнулась, и на пороге показался первый парень, то ли Гога, то ли Гена. Он шел с поднятыми руками. «Отходи в сторону», — генерал указал пистолетом. «Теперь встань на колени, руки не опускать». Парень повиновался. Второй пошел. Вышел еще один. Галя с замиранием сердца следила за разворачивающимся действом. Неужели генерал выманит всех? Он хоть и вооружен, однако действует в одиночку, а парней там трое, если с хозяином считать, то все 4. Они могли бы, наверное, справиться с ним одним, если бы объединились и не боялись. Но военный был сильным, а они слабыми. Их слабость Галя ясно почувствовал даже тогда, когда они к ней приставали. Парни эти разве что с беззащитной девушкой справиться могут, и то не очень получается. Галина из машины наблюдала действо, происходящее сейчас в саду, и чувствовала, как даже против воли в душе поднимается торжество. Из дома вышел 3-й мальчишка. Ему, как и 1-м 2, генерал скомандовал встать на колени, прямо в траву, мокрую от росы. Почему-то картина, что она наблюдала, напомнила девушке, как в кинохронике сдаются в плен советским войскам фашистские солдаты. Следующей вышла Жанка и тоже с вытянутыми руками. «Отойди в сторонку», — сказал ей военный и приказывать встать на колени не стал. Последним появился Борис. Он причитал. «Я ничего не делал. Это дача народного артиста. Позвоните папе». «А ну-ка молчать», — грозно скомандовал офицер. «На колени». И Борис покорно заткнулся и тоже опустился на колени 4-м в ряду. «Так, Жанна, тебя ведь Жанна зовут, верно? Слушай меня», — начал генерал. Он по-прежнему стоял лицом к парням и направил на них хищные дула своего пистолета. «Сейчас ты войдешь в дом, оденешься сама, а также заберешь одежду, обувь и сумку своей подруги, ясно?» Жанка мелко-мелко, но радостно закивала и чуть ли не бегом бросилась в дом. А Галин спаситель тем временем подошел к первому стоящему на коленях парню. Приставил дуло ему прямо к виску. Тот испуганно отшатнулся. Генерал рявкнул. «Фамилия?» «Никандров». «Так». Военный сделал внушительную паузу. «Именем Союза Советских Социалистических Республик гражданин Никандров за мародерство и попытку изнасилования приговаривается к высшей мере социальной защиты, расстрелу на месте с конфискацией всего имущества». «Нет!» — вскричал гражданин Никандров, сложился пополам и упал головой в ноги генерала. «Не надо! Прошу вас, дяденька, не надо!» «Встань и прими смерть как мужчина!» Тут не выдержала и Галя. Она открыла дверцу, выскочила из машины и завопила. «Не надо, пожалуйста, товарищ генерал, не убивайте их!» На минуту стало страшнее, чем час назад, когда эти подонки пытались ее изнасиловать. Однако военный даже не оглянулся на девушку. Он отошел от корчащегося на земле Никандрова, придвинулся вплотную к стоящему на коленях следующему парню и снова гаркнул. «Фамилия?» Но второй откатился от офицера по траве в сторону, а потом вскочил и, сгорбившись в три погибели, петляя словно заяц, помчался в сторону вглубь участка. Генерал проследил за ним пистолетом в вытянутой руке, однако стрелять не стал. Выкрикнул «Пуф!» От звука бегущий споткнулся и упал, потом вскочил и понесся дальше. Перемахнул через ограду и был таков. На крыльцо вышла Жанна, в руках она держала гальные туфли, пальто и сумку. И свою сумочку тоже. Лицо ее было белым и растерянным. То, что одному из парней удалось сбежать, вдохновило двух оставшихся, гражданина Никандрова и третьего гостя. Оба вскочили с колен и бросились в разные стороны. Генерал стрелять не стал, даже не посмотрел, куда они бегут. И тот, и другой перескочили забор и расселись в сумраке ночи. Военный подошел к Борису. Тот по-прежнему оставался коленепреклоненным. К тому же он повесил голову и безнадежно обхватил ее руками. «Хозяин? Встать!» Тот поднялся на ноги. Генерал был невысокого роста, парень возвышался над ним едва ли не на голову. Однако заметно было, как перед его лицом и дулом пистолета Боре хотелось стать маленьким, ничтожным, спрятаться букашкой куда-нибудь в траву. «Плохих друзей ты выбираешь, парень», — презрительно сказал командир. «Значит, ты сам говно», — залепил ему подзатыльник и молвил. «Пшел прочь». Юноша отшатнулся. «Жанна, за мной», — не глядя проговорил генерал и отправился к своей машине. Он не открывал перед второй девушкой дверь, как давеча перед Галей. Он вообще на нее не обращал, казалось, никакого внимания. Жанка сама влезла в машину на задний диванчик. Генерал устроился за рулем. «Так, едем заявлять в милицию?» — спросил он. «Нет», — воскликнули обе девочки практически хором. Правотворов мог их понять. Ему тоже не улыбалась перспективка давать показания какому-нибудь не очень грамотному юнцу Мильтону. А девушкам, наверное, вовсе не хотелось обсуждать происшедшее. Тем паче, что Галину жажду мести офицер отчасти уже удовлетворил. «Если можно, отвезите, пожалуйста, нас в город», — молвил Жанна. Она всегда была более бойкой, чем Галя. «В Москву? Куда точнее? В наше общежитие. Оно на Бауманской». «Хм, не ближний свет», — проворчал генерал. Однако покорно включил на руле первую передачу и повез девушек назад, в родную столицу, в общежитие. Несмотря на то, что полчаса назад он как раз из Москвы в свой дачный поселок вернулся. Он не питал никаких иллюзий по части продолжения знакомства. Не ждал никакой награды. Просто видел. Пара советских девчонок, и, похоже, девчонок неплохих, попала в беду. Значит, надо их выручить. Ведь видно, что они не стиляшки, что случайно оказались в сложной ситуации. Девицы хорошие, просто слегка запутались. И ни малейшего значения не имеет, что он фронтовик, герой и генерал-майор, а они вчерашние школьницы. Раз есть у него возможности и силы, значит, он поедет и выручит. Тем более, что делов час пути туда, час обратно на дачу. Да он может и в Москве теперь заночевать, раз не задалось. Мало разве самого Ивана Петровича вручали. И боевые друзья, и совсем незнакомые люди. По пути он успел расспросить девчонок. Оказалось, что учатся на 4-м курсе, что побывали в этом году на Целине, в Алтайском крае, что занимаются в аэроклубе, хотят прыгать с парашютом, но пока только готовятся к полетам. Вот так совпадение. Иван Петрович уж не стал говорить, что и он имеет отношение к парашютным прыжкам, причем самое непосредственное. Сказалась многолетняя привычка военного человека не выдавать лишнюю информацию. Но когда они доехали, наконец, до места и прощались в половине 4-й ночи в общежитии педагогического института, Иван Петрович дал девушкам свою визитную карточку. У него даже собственная визитка имелась. Таковых ни Галя, ни Жанна ни разу в жизни не видели, только в романах дореволюционных читали. На визитках значилось. Иван Петрович Правотворов, заместитель председателя ДСАФ по авиации, генерал-майор и 2 служебных телефона. Генерал сказал, если какие проблемы или просьбы будут с прыжками или вообще в жизни, звоните, постараемся решить. И уехал, не спросив даже, как сам он с девчушками может связаться. И не намекнув, что он ждет продолжения знакомства и что за оказанную помощь можно бы и отблагодарить. Воспитаннейший человек. В те же самые дни, когда студенты вернулись с Целины домой, Галя впервые отправилась заниматься парашютным спортом, а Владик получил приглашение на работу. Никому тогда неизвестный главный конструктор УКБ-1 Сергей Павлович Королев встретился с известным всему миру лидером страны Советов Никитой Сергеевичем Хрущевым. Во встрече принимали участие наиболее приближенные к каждому из них личности. Никита Сергеевич в ту пору пребывал в восхищении от эффекта, что оказал на все прогрессивное человечество запуск первого спутника. Резонанс оказался, дай Боже. Ему и по линии разведки докладывали, и дипломаты сообщали, и Белый ТАСС. Мир в восторге, и даже те круги, которые вчера не отличались симпатией ко всему советскому, наперебой славят научный прорыв. И даже реакционнейшие политиканы, от которых в адрес Советского Союза доброго слова не дождешься, и те, скрипя зубами, признают победу советской науки и техники. А вслед за тем многие серьезнейшие люди, элита буржуазии, непременно должны понять и уже поднимают вопросы о превосходстве советского образования, культуры, да и вообще, скажем прямо, советского образа жизни, товарищи. Выходит, думал Никита, эти ракеты способны не только стращать американских империалистов неминуемым ядерным возмездием, но и демонстрировать на весь мир преимущество социализма и советского строя. В ту пору Хрущев был готов по-родственному к сердцу прижать, да и прижимал замечательного советского человека по фамилии Королев, который, несмотря на все жизненные испытания и необоснованные сталинские репрессии, не озлобился, а наоборот выдал на гора столь впечатляющий научно-технический результат. Хороший он мужик, Сергей Павлович, наш советский, настоящий ленинец. Экую шумиху устроил, чистый фейерверк. Но ведь надо двигаться и дальше, правильно, товарищи? Коммунисты не почивают на лаврах, они смело, не теряя темпа, идут вперед к новым свершениям. Вот и теперь Никита вызвал ракетных конструкторов, а со своей стороны товарища из президиума ЦК пригласил. И кроме личных здравиц в адрес ученых, Никита Сергеевич, тогда как рассказывали, потом очевидцы, заметил Королеву. Сергей Павлович, как вы, конечно, знаете, наша страна, как и все прогрессивное человечество, скоро отметит годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Да не простую годовщину, 40-летие. Вам, как и мне, как и всем здесь присутствующим, социалистическая революция дала в этой жизни все. Да, были в деятельности нашего государства и ошибки, и, прямо скажем, нарушения. Но партия их смело вскрывает и выправляет. Вот и вас, Сергей Павлович, в этом году, как я слышал, полностью реабилитировали. Главному конструктору ничего тут не оставалось делать, как поддакнуть. Так точно, Никита Сергеевич. Спасибо, Никита Сергеевич. А лидер страны Советов тем временем несся своей мыслью дальше. Вся страна готовит подарки себе самой с юбилеем. Я не сомневаюсь, и вы со своими товарищами наверняка уже задумывались. А чем вы сможете отметить столь впечатляющий юбилей? Какой подарок советские ракетчики могут преподнести трудовому народу по случаю праздника? Говорят, Королев предвидел подобный вопрос и был подготовлен к ответу. Но он оказался многоопытным царедворцем и знал, что вышестоящим нельзя выкладывать на стол все козыри. Никиту, не слишком образованного, но обладавшего дьявольским нюхом, следовало подводить к ответу постепенно, как щуку к крючку. Ракетчики могут ответить, Никита Сергеевич, и ознаменовать юбилей нашей революции запуском нового спутника, гораздо более мощного и тяжелого с научной аппаратурой на борту. Новый спутник. Что ж, это хорошо, Сергей Павлович. И мы, что называется, не глядя, принимаем ваше предложение. Но вы же коммунист, Сергей Павлович. Не так давно, я знаю, вас приняли в партию. И вы, конечно, изучали Марксовы законы. В том числе о переходе количества в качество. Значительное увеличение массы второго спутника, которое вы тут нам предлагаете, оно, конечно, само по себе хорошо. Оно снова произведет нешуточный международный резонанс. Но вот что качественно новое вы можете предложить наряду с самим, так сказать, прогрессивным фактом, то есть с запуском нового спутника, слегка запутался вождь. Тут влез с подсказкой член президиума ЦК Анастас Микоян. Пусть спутник, к примеру, не бип-бип-бип сигнала подает, а исполняет интернационал. Хрущев его одернул. «Подожди, Анастас, это же тебе не шарманка, это спутник». Он со значением поднял палец. «А можем ли мы, к примеру, Сергея Павловича взять и запустить в космос человека?» «Человека пока нет», — с искренним сожалением промолвил Королев. «Не сейчас, не к празднику. Пока у нас не созданы и не отработаны системы возвращения изделия на Землю. Мы не можем гарантированно вернуть человека из-за атмосферного пространства обратно живым и невредимым. В недалеком будущем, да, сможем, но, увы, не к юбилею, не через месяц». «А что же тогда?» Хрущев глянул испытующе. «Может, вы какое лабораторное животное посадите во второй спутник? Морскую свинку? Обезьянку?» Королев еле уловимо поморщился. Он и сам много раз обдумывал и обговаривал с соратниками непростой вопрос, на каких животных следует отрабатывать за атмосферные полеты. Вон американы, как называл своих заокеанских коллег-соперников Королев, выбрали в качестве подопытных именно обезьян. Но помимо чисто практических сложностей, ну не водятся на территории СССР обезьяны, чувствовал Сергей Павлович, что запуск на орбиту именно обезьянки будет нелогичным, неправильным. Какое-то оно не наше животное, обезьяна. Не российский она зверь, не советский. Что они, эти мартышки, могут разве что кривляться? Другое дело. А может лучше собаку, сказал Королев с видом, будто Хрущев сам вот прямо сейчас только что натолкнул его на эту мысль. «Правильно!» – ухватился за идею председатель Совмина. «Именно собачку, какого-нибудь верного или дружка». «Девочку!» – сказал главный конструктор. «Что?» – не понял Хрущев. «Я говорю, Никита Сергеевич, собачка должна быть женского пола, а не смышленый кобелей. К тому же в случае с сучками значительно легче решаются вопросы ассенизации». Что ж, тебе виднее, Сергей Павлович. Пусть будет, так сказать, сучка. Только найдите какую-нибудь животину посимпатичнее и посмышленнее. И не баллонку какую-нибудь, не таксу. Дворовую псину возьмите. Мы ведь тут тоже не аристократы. Вышли, понимаете ли, все из народа. Уже готовим собак к запуску, и именно дворовых. И назовите поизящнее, чтобы никаких кабыздохов. На совещании никак не обсуждался вопрос, каким образом будет возвращено с орбиты первое живое существо, запущенное в безвоздушное пространство. Молчаливо предполагалось, что никак. Собачки, что ж, их сам, извините за выражение, Господь Бог создал и велел им жертвовать собой ради интересов науки. А что, ихним, сукиным отцам и матерям, легче было, когда они на фашистские минные поля шли. Итак, числа 7 или 8 октября 1957 года на самом верху было принято решение запустить второй искусственный спутник Земли в срок до 7 ноября текущего года. Подготовить запуск спутника меньше, чем за месяц, невозможно, нереально, немыслимо. Наверное, подписаться на это мог только такой неисправимый романтик и пассионарий, как Королёв. И то только потому, что и вся его предыдущая жизнь словно бы создавала платформу, с которой этот второй спутник стартовал. Многие уже существовавшие наработки тогда пошли в ход. Ученые и инженеры в том октябре работали с колес по эскизам. Многие и ВКБ-1, и у смежников не уходили домой даже ночью. Спали у кульманов, рабочих столов, испытательных стендов и станков. И 3 ноября, в воскресенье, на рассвете, как раз в то самое время, когда Галя и Жанна на генеральской победе подъезжали к своему общежитию, в СССР с полигона НИИП-5 в Тюратаме, Казахской ССР, был запущен второй искусственный спутник. На его борту находилась беспородная дворняжка по кличке Лайка. Назад она, разумеется, не вернулась. Несмотря на то, что на станции имелась телеметрия и данные передавались на Землю, до сих пор не опубликованы доподлинные сведения о том, как и когда в точности скончалась эта первая мученица космоса. Полуофициально говорили, что Лайка отлетала в безвоздушном пространстве целую неделю. Кушала, дескать, пила и наслаждалась невесомостью. А потом, дескать, собачку усыпили. Никто, разумеется, дворнягу не усыплял. Сейчас считается, что она погибла на первых же витках полета от удушья и перегрева. Говорят, где-то в архивах имеются аудиозаписи агонии Лайки. Придать их гласности их никто не спешит. По итогам 1957 года 5 работников ОКБ-1 получили звание Героя социалистического труда. Академику Королеву, у него уже была звезда, вручили в тот раз Ленинскую премию. Но тогда, в конце 1957-го, никто в стране, ни в мире еще никакого Королева не знал. Как не был никому известен лейтенант Гагарин, только что в ту пору получивший свои первые погоны в Оренбургском училище летчиков. И ткачиха Терешкова с Ярославского комбината технических тканей «Красный Перекоп» не была никому ведома. И молодой пилот Леонов, тоже только что окончивший летное училище в Чугуеве. Они даже не подозревали, что когда-нибудь все вместе встретятся, и что имена их станут известны на весь мир.